Утром, лишь только зафирил рассвет, к пленникам Мурзы Сулеша пришел православный поп, отец Василий, состоявший при русском посольстве. Сунув серебряную монету сторожам, отец Василий вошел в сарай. «Здравствуйте, православные!» — сказал он, стараясь разглядеть в полумраке людей, лежавших на земляном полу. «Кто вы откуда?» «Рязаны!» — ответил за всех мужик с черной окладистой бородой. «А ты не как батюшка?» — добавил он, поднявшись. «Прости, не сразу крест заметил». Поп выпростал спрятанный в рясе серебряный крест. «Прости, отец святой», — сказала молодая женщина, — «опоганились мы, идучи сюда, и конину, и мышей ели, и все, что под руку пришлось. Прости нас, грешных», — сказали остальные. «Как приятно на злой чужбине своего православного попа увидеть», — сказал черноволосый. «Прости, батюшка, и меня поганого». «Бог простит, это грех невольный», — ответил поп. «Будьте верны в татарской неволе слову Божьему. Не забывайте свое русское племя, и многое простится вам. Не теряйте надежду возвратиться на родину. По приказу царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси православное христианство будет выкупаться за счет царской казны. Не обольщайтесь теми, кто здесь хорошо живет. Они обусурманились, и оттого им стало сытно. Но великая кара ждет их на том свете. Недалеко отсюда, — сказал поп, — сохранился древний Успенский монастырь. По праздникам туда ходят многие русские». Он сказал еще немало хороших, ободряющих слов, в которых очень нуждались перепуганные люди, томящиеся в неизвестности. На прощание он благословил и дал всем приложиться к наперстному кресту. Выйдя из сарая, поп снова спрятал его под старенькой рясой, чтобы не надругались неверные. «На душе полегчало», — снова сказал чернобородый, словно дома побывал. «Хорош, батюшка. Слыхали, православные? Поп сказал, что в церковь будем ходить». Вслед за отцом Василием к невольникам пришел Петр Овчина, доверенный человек Мурзы Сулеша. Он тоже был раб, захваченный ордынцами где-то недалеко от Киева 5 лет тому назад. Но уже год, как он стал надсмотрщиком над русскими рабами Мурзы Сулеша, живущими в Бахчисарае. В других местах были другие надсмотрщики, а всего их было у Мурзы 4. Прежде всего, Петр Овчина раскрыл окна, заставленные на ночь деревянными щитами. В сарае стало светло. «Будете меня во всем слушать, все устроится», — обратился он к притихшим рязанам. «Понемногу выкупит вас Москва. Хвалите Бога, что попали в эти места к Мурзе Сулешу. Если бы в Кафу вас повели, да увезли в Заморье, тогда не видать бы вам русской земли. Одно скажу, не хвалитесь богачеством, не говорите татарве, что у наших где родственников денег много. От этого только худо будет», — учил Петр. «Говорите родственникам, где богатых нет, а настоящую цену за нас дадут. Были здесь такие, хвалились, да к татаре такие деньги за них заломили, что только князю какому впору». «От кеда у нас богачество», — отозвался чернобородый мужик. «Немного у хлебопашца за душой денег найдешь, а за науку спасибо. Будем говорить, как сказал». Петр Овчина сразу заметил высокую статную Анфису и подошел к ней ближе. «Ты откуда, красавица?» — просил Петр, положив ей на плечо руку. Анфиса молча скинула руку надсмотрщика и спрятала ее за спину своих товарищей. «Да ты не бойся, не трону!» — заторопился Петр. «Ишь, пугливая! Ну, бабы и девки, за мной ступайте! Отведу я вас к старшой жене хозяина. Сегодня у ней по дому работы много, а вы, мужики, погодите здесь, я скоро вернусь». Женщины тесной кучкой шли за надсмотрщиком, с любопытством и страхом поглядывая по сторонам. Здесь все было чужое, все не такое, как в Рязани. Вместо бревенчатых изб с высокой крышей виднелись низенькие сакли, сложенные из дикого камня. На деревьях росли невиданные плоды, и цветы другие, птицы, и люди одеты не так, как дома. «Что это?» — спросила пожилая рязанка, показывая на тонкую и высокую башню минарета. «Церковь ихняя», — обернулся Петр Овчина. Вместо колокола с этой башни попы на молитву зовут.